Глава 24. Деревенские отношения. Экзамены кончены. Предстоит 2 месяца свободы и поездка в Гарный Луг. Мать с сестрами и старший брат поедут через несколько дней на наемных лошадях, а за нами 3 пришлют 3 из Гарного Луга. Мы нетерпеливо ждем. Наконец 3 является. Прежде всего на улице по направлению от заставы слышен шум. Бежит насмешливое еврейское юношество, крича, кривляясь, кидаясь грязью. В середине этой толпы виднеются 3 малорослые лошади, сивая кобыла, старый мерин, именуемый по-прежнему владельцу Банкевичем, и 3-й, молодой конек, почти жеребенок, припрягаемый на случай несчастья. В передний конец он бежал рядом с другими на обороте. На козлах сидит молодой парубок с бараньей шапки, лаптях и штанах с мотней. К нему подбегают насмешливые мишуресы, предлагая ясновельможному пану заехать к ним. Когда овации становятся слишком шумной и назойливой, кучер приподнимается и отмахивается кнутом, как от собак. Лицо его при этом совершенно деловито и серьезно. Почтенные рабочие лошади тоже относятся к шумной суете совершенно серьезно. Банкевич только стрижет ухом, кобыла едва шевелит хвостом, и только юный жеребчик, к удовольствию толпы, становился поперек, высоко легался и распускал хвост трубой. Кучер Антось был парубок на удивление некрасивый. Странной формы, суженная кверху голова. Несколько кривые, широко расставленные в бедрах ноги, точно ущипнутый нос и толстые губы. Все вместе производило впечатление, вызывавшее невольную улыбку. Впрочем, он и сам готов был посмеяться над собой. Даже выражение его смешных губ напоминало как будто не самое безобразие, а пародию на чье-то безобразие. И объяснялось это, кажется, глубокой иронией, с которой он относился к своей родной деревне, Гарному Лугу и ко всему, что из него исходило. Значит, в том числе и к себе. Когда Саня выбегал навстречу и принимался с умилением целовать морды Банкевича и кобылы, Антось смотрел на эти излияния с насмешливым презрением и без всякого повода вытягивал Банкевича кнутом. В первый приезд, завернув лошадей к сараю и увидя Саню, он сказал ему просто: «Вот я и приехал». «Хе, а мы и не видим», – насмешливо заметил лакей отца Павел, молодой человек с глуповатым лицом и отвислой нижней губой, но в сюртуке и грязной манишке. Горничная и кухарка подозрительно фыркнули. Антось немало не смутился. Скорчив невероятную рожу, он вытянул губы хоботом и так щелкнул в сторону Павла, что обе женщины расхохотались уже над Павлом. К вечеру он стал на кухне своим человеком и пользовался видимым успехом. В городе он был тогда в первый раз и отнесся к его чудесам с почтительным вниманием. Запавшись кнутом на случай новых еврейских оваций, он весь день осматривал достопримечательности и долго стоял, задравши голову перед старым замком на острове. Я застал его там. Нескладная фигура терялась у подножия гигантского каменного рыцаря, стоящего у подъезда. Глаза парубка с наивным изумлением бродили по стенам с фресками и проникали в зияющие впадины окон, откуда из таинственного полумрака поблескивало кое-где позолота карнизов, и случайный луч света выхватывал уцелевшие на стенах фигуры нимф и амуров. «Вот это видно, что паны когда-то жили», — сказал он, увидя меня, и как-то особенно вздохнув, прибавил: «Паны были настоящие». Мне показалось, что в этом вздохе, вместе с почтением к настоящим панам, слышалась укоризна, по адресу каких-то других, не настоящих. Утром он поднял нас еще до рассвета, и мы по холодку проехали мимо заставы с сонным инвалидом. Эти поездки с Антосем в Гарный Луг были для нас настоящим праздником. Нельзя сказать, чтобы нам было особенно удобно в ободранной и тесной горнолужской таратайке. Зато целый день перед нами мелькали леса, поля, перелески, реки. Стороной около шоссе тянулись вереницы богомольцев-почаев. Ковылял старый еврей с мешком, разносчик своеобразной, впоследствии запрещенной, еврейской почты. Тащилась, шурша по щебню, балагула, затянутая сверху пологом, на обручах и набитая битком головами, плечами, ногами, перинами и подушками. На козлах еврей, живой и нервный, то и дело взмахивал кнутом и шевелил вожами, головой, локтями, коленями и подбодрял лошадей отчаянным криком, не производившим на них ни малейшего впечатления. Около 12 часов мы останавливались кормить в еврейском заезжем доме, проехав только половину дороги, около 30 верст. После этого мы оставляли шоссе и сворачивали на проселки. Антос великодушно отдавал нам вожжи, а сам сидел боком и, свесив ноги, курил корешки в черешневой трубке, искусно сплевывая сквозь зубы. «В дар Банькевича! В дар!» – командовал он и по временам брал кнут. Хлесткий удар влипал в спину злополучного мерина. Тройка встряхивала костистыми спинами. Тележка катилась быстрее. Порой в клубке пыли выкатывалась с проселка помещичья бричка. Антос окидывал ее внимательно критикующим взглядом и по большей части презрительно кривил губы, находя, вероятно, что упряжка не настоящая. Но вот на дорогу, как из звери, выбежала из лесу пара серых в краковских хомутах. На козлах сидел бравый кучер в шапочке с павлиньим пером и наборном поясе. В сиденье виднелся пан в полотняном плаще от пыли, кинувший на нас мимолетный усталый взгляд. Антос торопливо свернул с дороги и долго провожал видение восхищенным взглядом. «Залезницкий пан», — сказал он почтительно, — «вот это кони! И кучер! Хо-хо!» И бедному Банькевичу опять досталось вдоль спины за то, что он не настоящий панский конь. Антос — не настоящий кучер и везет не настоящих панычей. В наших взаимных отношениях пробегало облако. Мы чувствовали, что в сущности Антос презирает нас, правда, вместе с собою. Солнце склонялось к закату, а наша тройка все еще устало месила пыль по проселкам, окруженная зноем и оводами. Казалось, мы толчемся на одном месте. Никованные копыта мягко шлепали по земле. Темнело где-нибудь на дальнем болоте, гудел бугай. В придорожной ржи сонно ударял перепел, и нетопыри пролетали над головами, внезапно появляясь и исчезая в сумерках. Становилось все тише, спокойнее и как будто печальнее. Мы приближались к цели, чувствовалось по знакомым признакам близость Гарного Луга, и вместе с радостью какой-то еще клубок странных ощущений катился за нами в пыльной сумеречной мгле. Головы отяжелели от жары, солнца и неудобного сиденья. Хотелось поскорей светлой комнаты, чаю, покоя. И из-за близости всего этого проглядывала смутная, неясная, неоформленная тревога, ожидание чего-то еще, чего-то неприятного, что въедет вместе с нами в деревню и останется на все время. Мы долго молчим. Таратайка ныряет в лес, Антос, не говоря ни слова, берет вожжи и садится на козлы. Тройка бежит бодрее, стучат копыта, порой колесо звонко ударяет о корень, и треск отдается по темной чаще. Вот тут зимой, за Антосем, бежали два волка. Задумчиво говорит Саня и прибавляет. Антось, правда? Антось не отвечает. Лица его не видно, но мы чувствуем, что оно теперь недоброжелательно и угрюмо, и что причина этого – близость гарного луга. Лес редеет, песчаная дорога ведет к мостику, под которым сочится и журчит невидимая речка. Это здесь когда-то устраивались засады на Янкеля с бочкой. Тележка выкатывается на опушку. Огромный звездный свод висит над широкой темной лощиной. На горизонте смутно рисуется группа тополей и темный массив магазина. Кругом беспорядочно разбросаны огоньки. Как хорошо и как печально. Мне вспоминается детство и деревня Калиновских. Точно прекрасное облако на светлой заре лежит в глубине души. Это воспоминание. Тоже деревня, только совсем другая. И другие люди, и другие хаты, и как-то по-иному светились огни. Доброжелательно, ласково. А здесь? Тележка останавливается, даже откатывается назад. Перед нами в темноте столбы скрипучего коловорота у въезда в деревню. Кто-то отодвигает его перед нами. Налево на холмике светит открытая дверь кабака. В глубине видна стойка и тощая фигура шинкаря. Снаружи на призбе маячит группа мужиков. «Ты это, Антось?» – несется оттуда вопрос. «А кто же?» «Я». «Рано выехал?» «Да с хитсонца». «Вот так. А приехал ночью». «Добрые кони!» – насмешливо отвечает Антось, и хлесткий удар звонко шлепает в мягкой тишине вечера. «Что слышал?» «Ничего. Встретили Залезницкого пана. Купил новую пару. Огонь. На кучере новая свита. Пан настоящий». Короткое молчание. Вспыхивают красные огоньки люлек. Один из мужиков подходит к тележке, заглядывает к нам и вежливо здоровается. Но от шинка опять несутся бесцеремонные замечания. «Привез-таки?» «А привез», – отвечает Антось. «Всех? А кто его знает? Может, пару обронил по дороге. Пойдите, добрые люди, подберете, ваши». «Своих довольно. Свои осточертели до биса». В голосе слышна угрюмая вражда. «Эть, эть! Ю!» Антось щелкает кнутом и принимает позу настоящего панского кучера, собирающегося лихо подкатить к крыльцу. Он делает вид, что с трудом удерживает лихую тройку и даже отваливается корпусом назад. У кабака смеются. Тройка дергает вперед и заворачивает переулок, где за ней увязываются собаки. Под этой лай, под хлопанье бича и кривляние Антося мы подъезжаем к скромному дому капитана. И вместе с радостью прибытия, с предчувствием долгой свободы, в душе стоит смутное сознание – что на эти два месяца мы становимся горнолужскими панычами. И над нами, как тень от невидимой тучи, простирается общее отношение этих убогих хат к своему панству, то есть инстинктивная вражда. Как к панству вообще, и презрение, как к панству ненастоящему. Я уверен, что многие мои сверстники, выраставшие в условиях ликвидации крепостного строя, в той или другой форме, в той или другой степени, вспомнят это особое, сложное деревенское впечатление. Один из работников капитана, молодой парубок Иван, не стесняясь нашим присутствием, по-своему объяснял социальную историю гарного луга. «Черт нес над землей кошницу с панами и сеял их по свету. Пролетая над гарным лугом, проклятый чертяка ошибся и сыпнул семена гуще. От этого здесь панство закустилось, как бурьян, на том месте, где случайно ляпнула корова. А настоящей траве, то есть мужикам, совсем не стало ходу». Другие рабочие смеялись, мы слушали. Этот Иван был парубок молодой, смуглый, с глазами горящими, как угли. Из них оглядела мрачная вражда, от которой по временам становилось жутко. Мы не могли тогда понять источника этой вражды и считали Ивана просто отвратительным человеком с дурным характером. Но в мрачном пламени его глаз было что-то незабываемое, беспредметно гневное, стихийное. Казалось, он может без всякой причины кинуться на человека, зарубить топором, пропороть вилами. Однажды, когда мы вместе с рабочими возили с поля снопы, у Ивана вырвались лошади с порожней телегой, прибежали во двор с одним передком и в необъяснимом ужасе забились в тесный угол между плетнем и сараем. Иван прибежал за ними и, схватив большой дрюк, стал колотить напуганных животных, почем попало, бешено, иступленно, прямо безумно. Несколько человек едва справились со свирепевшим парубком, а лошади до самого вечера дрожали, как в лихорадке, не перестающего мелкою дрожью. К рабочим он не выказывал никакой вражды, а только отмахивался и рвался опять к проклятой панской скотине. Капитан обыкновенно в случаях неисправности ругал виновного, на чем свет стоит так громко, что было слышно по всей деревне. Но на этот раз он не сказал ни слова. Только на следующее утро велел позвать Ивана. Тот вошел, как всегда, угрюмый, но смуглое лицо его было спокойно. Капитан пощелкал несколько минут на счетах и затем протянул Ивану заработанные деньги. Тот взял, не интересуясь подробностями расчета, и молча вышел. Очевидно, оба понимали друг друга. Матери после этого случая на некоторое время запретили нам участвовать в воске снопов. Предлог был дикость капитанских лошадей, но чувствовалось не одно это. Может быть, этот Иван был сын какого-нибудь спорного Микиты. Была еще во дворе капитана характерная фигура, работник Карл, или, как его называли на польский лад, Кароль. Это был не совсем заурядный крестьянин, а по виду и совсем не мужик. Самое имя его было неправославное, кажется, он был из униатов. Черты лица были тонки, суховаты, заострены. Сеть морщинок около глаз оттеняла их странное выражение. То задумчиво спокойное, то какое-то колючее и горькое. Он был мастер на все руки, слесарь, столяр, плотник и даже механик. А так как капитан сам тоже обладал жилкой изобретателя-самоучки, то их соединяла как будто симпатия родственных натур. Они сообща построили водяную мельницу, шумевшую колесами на заднем конце пруда, а потом, когда воды оказалось мало для крупного помола, конный привод. Часто их можно было видеть вместе. Кароль сидел на бревне или на мельничном приводе с вечной люлькой в зубах, и маленьким топориком в руках. Он постукивает топориком, курит, сплевывает, не говорит ни слова и внимательно слушает. А капитан, увлекаясь и жестикулируя, развивает какой-нибудь новый план. Фантазер и изобретатель, он эти свои планы излагал с увлечением, картинно, восторженно. А Кароль, усвоив их сущность, приводил в исполнение, самостоятельно исправляя недочеты замысла. В эти минуты их можно было принять за двух неразлучных друзей. Но иной раз капитан за глаза говорил с горечью: «А, мужик так мужик и есть. Как волка не корми, все в лес глядит». А Кароль иногда запевал, и тогда они старались не встречаться. Как-то раз на второй или третий год наших приездов мы узнали, что когда-то незадолго до освобождения капитан приказал обливать Кароля холодной водой на морозе. Капитан был человек добрый, но время было тревожное, предрассветное, когда мрак как будто еще сгущается, и призраки ночи мечутся в предчувствии скорого петушиного крика. Ходили темные слухи о воле, и в крестьянскую массу они проникали еще более смутные, неправдоподобные, фантастичные. В окрестностях появился гайдамак, называвший себя новым Кармелюком. Это был мужик из ближнего села, ходивший по лесу вместе с обнищавшим шляхтичем из местечка Корца и грабивший одних панов. Через некоторое время шляхтича нашли утопленным в колодце, а гайдамака выдал знакомый мужик. На него сделали облаву, в которой участвовали также помещики, капитан в их числе, и сослали в Сибирь. Несколько лет о нем не было ни слуху, ни духу, и вдруг он объявился опять. Мужик-доносчик косил на лужайке в лесу, когда перед ним неожиданно встал гайдамак. Доносчик считал себя погибшим. Но тот заставил его сесть на пень и дочисто обрил бороду, усы и голову. В таком виде он отпустил его вестником к панам. Новый Кармелюк собирается в гости. Однажды на Рождестве Кароль с другим рабочим, возвращаясь из церкви лесной тропинкой, наткнулся в чаще на огонек. У костра сидело двое вооруженных людей. Они спросили у испуганных рабочих, чьи они. Угостили водкой и сообщили, что панам скоро конец. Вернувшись, ни Кароль, ни его спутник ничего не сказали капитану о встрече, а он узнал о ней стороной. Он был человек храбрый. Угрозы не пугали его, но умолчание Кароля он затаил глубоко в душе, как измену. В обычное время он с мужиками обращался лучше других, и мужики отчасти выделяли его из рядов ненавидимого и презираемого панства. Теперь он теснее сошелся с шляхтой и даже простил поджигателя Банкевича. Однажды в какое-то неподходящее время Кароль запил, и запой длился дольше обыкновенного. Капитан вспылил и решил прибегнуть к экстренным мерам. На дворе у него был колодец с журавлем и желобом для поливки огорода. Он велел раздеть Кароля, положить под желоб на снег и пустить струю холодной воды. Приказание было исполнено, несмотря на слезы и мольбы жены капитана. Послушные рабы истязали раба непокорного. Об этой истории никто впоследствии не смел напомнить капитану, и когда, узнав о ней, я спросил у двоюродной сестры, правда ли это? Она вдруг побледнела и с расширенными глазами, упавшим голосом сказала, «Правда, но ради Бога тише». Эпизод этот залег в моей памяти каким-то странным противоречием, и порой, глядя на как капитан развивает перед Каролем какой-нибудь новый план, а тот слушает внимательно и спокойно, я спрашивал себя, помнит ли Кароль или забыл? И если помнит, то винит ли капитана или себя? Или никто не винит, а просто носит в душе беспредметную горечь и злобу? Ничего нельзя было сказать, и, глядя на суховатое морщинистое лицо с колючей искоркой в глазах и с тонкими губами, сжатыми точно от ощущения уксуса и желчи. Впрочем, и я, конечно, не разбирался и не суммировал своих впечатлений. Капитан – человек добродушный, и он обливал человека водой на морозе. Кароль с ним теперь как будто дружен, но, как волка не корми, он глядит в лес. И что-то неприятное примешивалось ко всем деревенским впечатлениям. Было хорошо иной раз отправиться в ночное с кучкой деревенских ребят, весело скакавших в сумерках на неоседланных лошадях. Приятно и жутко спать в саду под деревом, прислушиваясь к ночным шепотам и шорохам. Порой среди тихого бреда ночной природы срывалось отяжелевшее яблоко и, громко хлопая по листьям, падало на землю. Кричит дальний петух, тявкает на деревне собака. Близко пролетает с торопливым звонким криком какая-то неугомонная или напуганная птица. И вдруг в затихшем саду новые звуки. Треснула ветка хвороста, шуршат кусты. Дерево дрожит слишком частой дрожью. Яблоки стучат по земле, как град. Это они из деревни забрались в сад и подходить к ним опасно. Мы втроем начинаем стучать по стволам и кричим в темноту чаще. Со двора бегут собаки. Неясные тени медленно исчезают в кустах. Матери опять не хотят нас пускать ночевать в саду. Бог знает, что у них на уме. Но те, что приходят на двор с просьбами, кланяются, целуют руки. А те, что работают у себя на полях, кажутся такими умелыми и серьезными, но замкнутыми и недоступными. Усадьба капитана была ограждена непроницаемыми кустами сирени, и наша жизнь постепенно все более замыкалась в ее пределах. Между нами и деревней стояла стена, и мы чувствовали себя людьми без собственной среды. Правда, капитан жил теперь в мире с соседями, и горнолужские паны часто посещали его приветливый дом. Лахманович по-прежнему маэстатозный, хотя надевший вместо чамары простую сукману из верблюжьей шерсти, не пропускал ни одного торжественного случая. Приходил, покашливая в передней, кланялся капитану, целовал руки у женщин и ждал стола. Из всех остальных претензий он особенно сохранил претензии гастронома и уверял, будто может различать тончайшие оттенки вин. Пользуясь его слабостью, мы приготовляли порой невероятные смеси, создавая для них торжественную обстановку. Бедный шляхтич смотрел на свет, смаковал, пил с удовольствием и хвалил. Только однажды, когда мы хватили через край и угостили смесью пива, вина и дрожжей, он все-таки выпил всю бутылку, но на вопрос о качестве ответил: «Ну, скажу вам откровенно, обыкновенное столовое вино, не больше». В особенно торжественных случаях являлся в капитанском доме даже заведомый ябедник, сирота-дворянин Банькевич. Он сильно растолстел и ослаб, за ужином ел невероятно много. Затем садился поуютнее в кресле и, сложив на животе красные руки, глядел на танцующую или играющую молодежь благодушными глазками, пока не засыпал. Было известно, что в такие минуты с достойным шляхтичем бывают не совсем приличные случайности. Кавалеры хихикали, барышни краснели, а беспечный шляхтич просыпался, окидывал притихший зал светлым взором и спрашивал: «А? Что такое?» Порой приезжали более отдаленные соседи, помещики с семьями, но это бывало редко и мимолетно. Приезжали, здоровались, говорили о погоде, молодежь слушала музыку, порой танцевала. Ужинали и разъезжались, чтобы не видаться опять месяцы. Никаких общих интересов не было, и мы опять оставались в черте точно заколдованной усадьбы. Яркий солнечный день. Раскаленные лучи заливают круглую клумбу с цветами, темную зелень сирени, садовые аллеи. Где-то, как немазанное колесо, клекочет аист. В раскрытые окна из гостиной несутся звуки фортепиано. Эта кузина играет пьесы из своего небогатого репертуара. Песни без слов, молитва девы, полонез Агинского. Шумки и думки польско-украинских композиторов. Играет недурно. Звуки полные то беспредметной страсти, то неоформленных исторических воспоминаний, то мечтательного томления. Рвутся из комнаты, веют над цветами, вьются, носятся, гаснут над истомленным садом. Я слушаю их с наслаждением странным, томительным, жутким. Они рождают в груди ощущение, которое ищет исхода, порывается куда-то далеко за этот круг цветов и сирени, куда-то вдаль. Порывается и не может взлететь, и носится все в том же тесном и знойном кругу. Я ухожу в темные уголки сада, сажусь там и даю волю воображению. В певучем рокоте фортепиано, смягченном расстоянием и зарослями, мне слышится звон чаш, лязг сабель, крики борьбы и опять романтические призраки прошлого. обступают меня кругом, овладевают душой, колышут, баюкают, нежат, уносят в неведомые края и неведомое время. Рыцари, знамена, пыль на степных широких шляхах, скачка, погоня, сеча. С кем? За что? С какой целью? Во имя какой идеи? Этого не говорит ни этот звенящий рокот, ни раскаленное зноем воображение. А где-то там, за пределами усадьбы, идет своя трудовая жизнь, неведомая и чуждая. От нее веет в наши заколдованные пределы отчужденностью, презрением, враждой. И нет ничего, чтобы связало жизнь воображения, мечты, порыва с этой суровой, но действительной жизнью труда и терпения.